потеплее, охвачен тлением, змея всемирная, теснится в круг земли. Слухи военные, предвестия скверные, рот и блепотина переполняют сны. Пылает юг, угрозы запада, из-под земли полки, Содом и Халифат, кольце фронтов страна, и вот уже ветра со всех сторон несут горящий плоть и смрад. Возмущается, тесно сжимается, в размытых контурах не видно лиц. Вокруг предательства, минуя заживо, все ближе слышится шаги убийц. Надежды призрачны на возрождение, все так же пысится над нами секурят. Никак не разобрать, то тебе друг, то враг. Твои домашние влекут тебя ко дну. Лица знакомые скрывают смертный яд. Без испытания не верю никому. Ведь возмущается, тесно сжимается, в размытых контурах не видно лиц. Вокруг предательства, минуя заживо, все ближе слышится шаги убийц. ее нутра, страстные парыши, жизнь как мрачный круг неисправления, тьма преисподняя, считает парыши, пытаюсь снова встать после падения. Ведь возмущается, тиски сжимается, в размытых контурах не видно лиц. Вокруг предательства, внизу я зажива, все ближе слышится шаги убить.